Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО. И... Да, всем привет, друзья. Боевая обстановка, кстати, там вот на нашем канале, который мы вчера пиарили, сказали, что Орловки или как она? Орловка, на Авдеевском направлении. Да, полностью перешла под контроль вооруженных сил Российской Федерации. Да, да, но именно обороны заявляла об этом вчера или позавчера, короче, да, да. Там, получается, укры будут все-таки, как мы и прогнозировали, они уйдут за водные преграды. Вот. При этом там южнее Орловки, скорее всего, они отойдут еще западнее, там, где там Карловское водохранилище, по-моему, что-то такое. Там большая водная преграда. Поэтому я думаю, что они будут теперь там оборону строить именно по водным преградам. Ну, и это было бы разумно. Кстати, твоя любимая тема по поводу французов. Ты слышал, как сегодня написал пост Дмитрий Анатольевич? Нет. Он просто сказал, херачим к херам, короче, все. Да, правильно. Нет, на самом деле, чтобы было понятно, я как бы... Ну, и ты тоже, мы немного в теме, да, вот этих моментов, как там... кого надо убивать из объектов врагов, да, то вот французы сейчас в приоритете, сейчас у нас разведка шуршит очень серьезно, и при этом вот буквально сегодня поступили некоторые сведения, а не вчера вечером еще, что вроде бы как уже какое-то небольшое подразделение французского легиона зашло, ну или просто французской армии, ну кто-то уже зашел. И сейчас... Le commandos. Ля командос, ля петушос. Ля командос. Не-не, ля петушос. Вот. И, короче, сейчас вот в экстренном порядке ищут, где эти петухи, блядь, ну, французов нельзя петухами называть. Ну, где эти, короче, ушлепки будут, ну, короче, где эти будущие 200-е будут базироваться, для того, чтобы туда сразу напетушить. Вот поэтому вот этот эфир французский, там где этот конченый отставной петух генерал, блин, нельзя французов петухами называть, ладно. Короче, где этот конченый отставной генерал? Тебя надо закодировать, чтобы ты не называл никого петухами. Да, кстати, люди, там, кто нас смотрит, когда или админ, или я вот так руками делаем, вы ставьте банки с водой к экрану, и они заряжаются сразу, заряжаются. Как бы. Ну, а от тебя плохую энергию, потому что ты все время пугаешься, от меня хорошая. Моей банкой вы можете подбить Абрамс. Да, не, наоборот тогда. Твоей банкой можно исцеляться, а моей банкой подбивать Абрамса. Да, то есть такая... порчу навести на воду, и ею можно будет, короче, там кого-то кидать и так далее. Короче, да. Вот. Так вот, то, что генерал этот сказал французский о том, что когда наши подразделения зайдут, Россия по ним бить не будет, потому что боятся, у нас есть ядерное оружие и так далее. Ну, он просто конченый дебил. Вот. Кстати, сегодня я прочел новость, мы пропустили, блин, что 4 марта, оказывается, было открытое письмо Макрону от 12 отставных генералов, которые ему объяснили, что, чувак, нам воевать тупо как бы, ну, как бы нечем. То есть у нас для масштабной войны как бы, ну, ни хрена не подготовлено. Типа, ну, гладко было на бумаге, но забыли про враги. И ни хрена никуда отправлять не нужно, потому что сразу начнут трупы возвращаться. Но... судя по всему. Ну, здесь еще такой момент есть, что, возможно, Макрон, понятно, он же фигура не самостоятельная. То есть, видимо, есть какой-то глобальный замысел, и французы, они должны быть первыми. Вот, потому что, кстати, там еще видео появилось с белгородского направления, по-моему, если не ошибаюсь. А, ну, где-то, короче, с фронта. Что там какие-то румынские черти, блин, тусуются уже в ВСУ тоже. Если раньше о румынах мы слышали так очень косвенно, то сейчас они уже видосики записывают. Слушай, ну давай смотри, мы понимаем, мы уже об этом миллион раз говорили, что добровольцы могут приезжать с любой страны, в том числе и даже из России. Да. То есть, чтобы мы не удивлялись, там, и люди не удивлялись от того, что какие-то иностранцы приехали и воюют, скажем так, против нас. Против нас воюют даже русские, как бы, да, которые перешли на сторону врага, и вот они, значит, против нас. Друзья, а за нас воюют, причем даже со времен ополчения, даже американцы, французы, итальянцы, испанцы. Вот это абсолютно тоже... нормально, потому что ну, мир, он такой вот расколот в этом плане, да, и каждый, да, кто-то, видишь, какие-то французы обижаются, что мы их разгромили, значит, во время, да, в войне 1812 года, а есть другие французы, которые помнят, что мы их там освобождали, пришли, значит, там спасать Францию, да, и так далее, помогать там как союзники и так далее, там, то есть много чего было, и каждый ищет, значит, какие-то позитивные моменты, за которые он готов был бы, значит, либо поддержать нас, либо против нас воевать. Ну, вот, кстати, у меня есть друзья французы, которые воюют за нас. Вот, передаю, кстати, им привет. Красавчики. И вот я с некоторыми из них общаюсь и спрашивал у одного из ребят, ну, а если, типа, французы зайдут и окажется так, что напротив вас французские подразделения, ты как, ну, откажешься, попросишь передислоцироваться или будешь хуярить? Блин, я прошу прощения, китайская шоколадка. Да что ж такое, закодировать без сонного, раз порчу, все убрал. Красавчик. Без регистрации и смс. И он такой говорит, да мне пофиг, буду, короче, всех, кто против нас, будем всех мочить, как бы, неважно, какие там паспорта, все, тут вопросов нет. Понятно. Слушай, ну, на самом-то деле, по сути, да, ну, мы говорим с той стороны, что надо их конкретно всех замочить, да, но мы же понимаем, что там тоже могут быть французы, для которых переброска, предположим, в Украину, тоже может быть удивление. Понимаешь? Ну, потому что... Тут уж пусть извиняют, потому что они имеют право отказаться от этой переброски. У них там очень даже лайтовое законодательство, они могут... Это там... во французском легионе, а во французской армии там может быть по-другому. Ну, я думаю, что то же самое. Если, слушай, если во французском легионе, когда началась война в Мали в 2012 году, то там даже легионеры косили от войны, они там мыло закидывали себе под язык, под эпилептиков косили и так далее, понимаешь, то в армии, я думаю, там более лайтово, там у них более тепличные условия, чем в легионе. Поэтому я думаю, что там как бы все, кто пришел на нашу землю, пусть пока временно под контролем конченых дебилов из ВСУ, они должны сдохнуть, вот и все. Поэтому, ну, пусть не обижаются, как бы. Не, а я искренне желаю, значит, им пропетлять и отвалить по-быстрому, чтобы они поняли, что здесь никто шутить не будет, и как бы они быстренько-быстренько устроили забастовку и уехали обратно. Вот же сейчас, кстати, интересный вопрос хотел бы поднять. Вот, во-первых, я за то, чтобы их полностью всех завалили максимально демонстративно, потому что если они пропетляют по-легкому, то это будет прецедент для других стран, что, в принципе, можно приехать против русских типа повоевать, сделать фотки и пропетлять, понимаешь? Не, нихера, пусть сдохнут. Все, кто приехал воевать с нами, должны сдохнуть. Все, как бы, ну, третьего не дано. Вот, и тут еще какой вопрос важный. А тут смотри, какой момент, вот ты говоришь, вот смотри, одно дело, если бы французы приехали, пропетляли бы как-нибудь, ты говоришь, да, и обратно вернулись, такие, фух, слава богу, мы отпетляли. И нас, можно так сказать, знаешь, вот тут рядом били, как вот сейчас на встрече с Зеленским и премьером Греции, вот рядом с нами били, ну, русские нас пожалели, и мы вот, значит, свалили, поэтому не надо туда ехать. А когда ты говоришь, что мы должны убивать французов, которые, в принципе, пока что нам ничего не сделали, французы могут сказать, ах, вы нас хотите убивать? Братан, тогда у нас полное есть основание сейчас воевать. Сейчас я об этом скажу. Да, тунца пусть пососут. Тут другое. О, ты меня включил. Ты сейчас включил меня. Понял? Ты меня закодировал. Да. Короче, смотри, что значит они нам ничего не сделали? Они Украм с 22 года поставляют вооружение, артиллерийские системы, Цезарь, Даблин, снаряд. Но это не рядовые солдаты. Они да, слушай, братан, давай вот по твоей логике, потому что, ну, во времена Великой Отечественной войны там тоже, короче, заходили к нам солдаты, которых, ну, выполняли просто приказ. Ну, очень хорошие немцы, ну, просто они пришли, они не хотели. Они могут сказать, ну, да, ну, Даниил Бессонов, мы зашли просто постоять. Братан, ну, вот постоять, смотри, ну, смотри, чтобы... нас нет, вот так, нас нет. Типа все, нет, понимаешь? Братан, нас не стреляйте, мы тут просто... Ну... Меня устроят, если они не отпетляют, и потом скажут, слава богу, мы отпетляли. А вот я хочу, и я думаю, это будет правильно, когда по их подразделению будет нанесен ракетно-бомбовый удар, и выживет только один раненый, который потом офигенно поделится своими эмоциями. Классный фильм потом будет, кстати. Классный будет фильм. Да, может, кстати, Жерар Депардье его сыграть, этого выжившего там, ну... Да не, ну Жерар Депардье старенький. Почему? Я думаю, его должен снять... Главная роль Жерар Депардье. Его должен снять Люк Бессон. Это будет какой-то новый восходящая звезда французского кинематографа. Люк Бессонов он... должен снять. Да-да-да-да. И он будет такой рассказывать, как эти страшные русские. Мы даже не успели, они даже не дали нам выпить кофе. Вы представляете, мы даже не выпили кофе и все сдохли. Вот это нормальная тема. Но, смотри, вот я бы хотел, знаешь, какой вопрос обсудить? Вот мне интересно твое мнение и мнение наших зрителей, которые они в комментариях напишут. В чем разница, ну вот объективно, француз отправил в Россию 200 лет назад 600 тысяч, или француз отправляет сейчас против России 2000, ну, на старую российскую территорию, да, которую мы, в принципе, скоро вернем. В чем нахрен разница? Это я к чему? Вопрос очень важный, тем более они это делают официально, не как добровольцы втихаря, нас там нет, да, а Макрон заявляет, что контингент отправит, и контингент, блин, заходит. Понимаешь? Я тебе расскажу прикол сейчас. Подожди. И вот тут теперь вопрос. Насколько будет необходимым и правильным наносить ракетные удары по Франции, к примеру? Вот смотри, ну, я не знаю, наверное, неправильно, мне кажется. Ну, наверное. Тут же видишь, как тут для всех сторон конфликта выбран как бы полигон, как Украина. Братан, слышишь, мне кажется, тебе французы платят. Ты там, ты мигни, как бы. Ты лучше скажи, кто мне не платит, понимаешь? Вот. И смысл какой? Сегодня по, значит, совпадению на YouTube-канале «Ясно-понятно», который ведет Олеся Медведева, по-моему, и по-моему Олеся зовут ее. Это, подожди, это... Из «Страна UA». «Страна UA». Да. По-моему, Олеся, я могу ошибаться, но по-моему, да. У нее вышло историческое видео как раз-таки на тему, как французы были в Одессе. Что они приехали туда с алжирцами, приехали туда, значит, с греками поддерживать белогвардейцев. Вот. И, значит, когда красноармейцы наступали, значит, они были разбиты, значит, уехали и забыли танки Рено даже. То есть это уже было. Там даже вот потом она приводила фотографии, значит, значит, банда красноармейцев с наганами и с этими, как это называется, такие пистолеты были смешные. Блин, видишь, вот все-таки ну, повлияло на меня. Пиратский корабль. Шмаузер. Со шмаузерами. Вот, и... Шмараузер. Да, шмараузы. Вот, и... Вот, и вот, значит, они позируют с вот этими брошенными танками. То есть французы, вот если верить, да, ее исторической отсылке, французы просто даже не готовы были сражаться. То есть они как бы приехали туда, пытались там что-то руководить, а потом поняли, когда, что у белой армии ничего не получается, они просто слили. А приехали они, значит, по одной из версий, да, что в этом ролике я услышал, что они поддерживали белую армию. Почему? Потому что, значит, белая армия, если бы пришла снова к власти, они должны были закрыть все кредиты перед французами. Вот. И они, значит, вот такой испытывали корыстный интерес. Да? Ну вот. И пропаганда, собственно говоря, вот, революционеров там действовала. Выпускали стенгазеты, в кабаках там им чесали по ушам. И вот французы абсолютно не хотели воевать. Они, значит, распродавали свое имущество на барахолках, деньги пропивали в трактирах. И в итоге, когда уже стало понятно, что всего-навсего 6 тысяч революционеров, значит, прискакали туда уже поближе, и они просто ротировались. Как бы. Вот, то есть уже французы как бы были. И снова Одесса всплывает, да, снова, значит, мы в Одессу приехали. Вот, значит, если мы ссылаемся на нашего главного разведчика всей Руси Нарышкина, да, 2000 человек, которые уже либо приехали, либо готовятся к отправке, то, ну, это мы уже все проходили. Поэтому, как бы, я, в принципе, спокойно ко всему относился этому. То есть, больше похоже на какой-то спектакль пока что. Ну, посмотрим. Тут же опять, видишь, вот ты правильно момент сказал. Вот раньше ты со мной спорил насчет возможности западного контингента на Украине, захода. И вот ты правильно сказал, материальный интерес. Понимаешь, то есть мотивация, материальный интерес. Сейчас та же, в принципе, история. Ну, французы же хотят восстанавливать Украину после окончания конфликта. Французы хотят получить обратно бабки за то, что они вложили уже в Украину. Французы хотят получить потом какие-то свои моменты на Украине, как бы, не знаю, там, в виде каких-то земель, предприятий, еще что-то. Потому что французы понимают, что Украину будут дерибанить западные страны, и они хотят отвалить свой кусок. А Украина это, чтобы было понятно, это мощная аграрная страна когда-то была. Вот, с просто крутейшим черноземом, где растет тупо все. Вот, например, я ни разу, ну, как-то, не знаю, может, не проезжал, я в России не видел поля подсолнухов. Да, вот. Ну это что? Ну, конечно я, же. Вот, ну, я не обращал внимания. На Украине их было слишком дохера. Ну, к примеру, да. Ладно, когда ты едешь по Техасу на Успенку, и не перед тем, как переехать в Тихуану, там все время растет подсолнух и кукуруза. Наверное, не обращал внимания. Но как-то я что-то, ну, точнее, я вот обратил внимание, что я что-то вот не видел. Потому что у нас на Донбассе даже, как бы, да, их, ну, до хрена, как бы. А так, как бы, в России, вот я просто часто ездил, такие просторы, я смотрю, ну, много полей просто гуляет, как бы. Ну, ладно, не суть. На Украине Семечки очень много, и ее даже экспортируют. У нас же вот эти ближайшие области к Донбассу, Краснодарский край, Ростовская область, да, Ставропольский край, они как раз-таки очень хорошо. Такие. Вопросов нет, окей. Вот. Но говорить о черноземе, да, украинском, ну, тут понятно все, да. Поэтому вообще Украина интересный объект. Плюс, конечно же, они, если победят в этой войне, нанесут удар российскому режиму, возможно, он сменится, и они будут получать или бесплатно газ, нефть, или очень дешево, или еще какие-то интересы дальше на восток свои засунут лапки, понимаешь? Тем более, нужно еще один момент очень важный, да. У нас есть, вот, есть одна такая теория цивилизации, да. Вот есть континентальные цивилизации, это вот как Россия, Китай, это чисто континентальные. Есть островные цивилизации, да, или вот они в основном торгаши, как бы, это вот как Великобритания. И, по-моему, Франция, кстати, тоже, учитывая их историю и колониальную политику. Есть сотовая цивилизация, это вот как цыгане или евреи, которые вроде бы как везде, но и нигде, да, и поэтому, когда Израиль создали, они как бы вот, скажем так, им такую точку опоры создали вот, как бы, в виде Израиля, да, почему я сейчас эту тему затронул, сейчас расскажу. Вот, а до этого это была сотовая цивилизация, ну, они, в принципе, и остались, то есть они как бы везде и нигде, и при этом они очень умеют манипулировать, скажем так, свою волю качать на тех территориях, где они находятся. И вот насчет Израиля, к чему я это говорю, есть такая теория, Вот почему вот Зеленский этот закон принял, кстати, да, вот что Зеленский принял закон, что теперь на Украине будут раздавать всем гражданство вот так, право налево каждому желающему, да, что, ну, есть такая конспирологическая теория, которая называется, по-моему, Небесный Иерусалим, вот, и при этом там один из граждан Израиля еще в 2014 году, я не помню, он или блогер, он интересные видео такие очень радикальные записывал, и там украинцы, вы что думаете, вы хозяева на своей земле? Нет, мы хозяева на вашей земле. Ну, в таком плане, короче. Вот, но момент такой, что может быть Израиль, там, где постоянно война идет, плюс пустыня, ну да, ну, грубо говоря, вот Ближний Восток, там климат такой не очень благоприятный, может быть, вполне у них будет повод переехать, к примеру, на Украину, да, ну, на какую-то часть этой территории, вот, ну, опять там же, святые, там же святые земли, братан, там стена плача, да, ну, да что? Не-не, да, ну, я тебя умоляю, это все, как бы, ну, момент такой, стена плача, это хорошо, но на Украине тоже у них есть, по-моему, там и Житомир, и Умань, на Житомире там у них есть кладбище. Ну, у них есть там, да, это тоже святые какие-то моменты, там тоже есть, много очень есть евреев живет. Но все равно, я думаю, что ну, там Иерусалим будут так, держать до Талова. Мы вот эту теорию просто будем держать в уме. Да, я с тобой согласен, мы будем ее держать. И знаешь, по поводу плодородных земель, конечно же, да, на Украине очень плодородные земли, но если французы, предположим, положили глаз на эти земли, то мне кажется, французские колхозники, которые и так уже кидаются говном, будут не очень довольны, если еще добавятся какие-то колхозники, понимаешь? Вот не-не-не, братан, в том-то и дело, что если французские колхозники будут иметь свои наделы на Украине и там иметь возможность выращивать и продавать и так далее, то вполне интересно. Тем более, ну, французы, они как бы мореплаватели, да, как и англичане. То есть у них тут под боком, если Одессу, вот почему они на Одессу настроены, да? То есть вот этот морской путь свой создать из Средиземного моря в Черное, как бы, и заниматься как бы своими вот этими моментами. Ну, у французов много, может быть, интересов. Но, опять же, это зачем эти фантазии? Да? Это то, что может быть предъявлено французским военным как мотивация. То есть зачем Украина нужна Франции? Ну и народу, естественно. Вот. То есть много можно найти причин, почему выгодно иметь свои интересы на Украине для французов. Потому что на первый взгляд их вроде бы как нет. Вот. Но если вот так вот поприкидывать как бы географию, исторические притязания французов, да, вот колониальная их политика и в целом, то может какая-то интересная картина сложиться. И причем, друзья, прошу не судить строго, у меня это все вот так мысли на ходу. Да? То есть мы никогда к эфиру не готовимся, сейчас вы меня конями закидаете, типа, что этот нигер... Ну, самое простое, что приходит на ум, скажем так, да, это то, что у Макрона скоро выборы, то, что, значит, он хочет поквитаться за ЧВК Вагнер, там, да, что из Нигера, по-моему, их чуть-чуть там подвытеснили. Из Мали. Просто непосредственно Нигер, я так понимаю, Нигер, это была такая у них, как ворота в Африку, то есть они там прилетали, накапливались в Нигере и уже там разлетались по разным как бы странам, понимаешь, то есть, а тут получается, ну, обжитое место, как бы, с которого их нагнали, вот их это, конечно, возможно, очень задевает. Поэтому, возможно, здесь вот такой финт, возможно, выборы. Я слышал еще одну из версий, только, ну, так как я не специалист в этом, это тоже как просто, как, ну, значит, версия, да, которую я слышал от людей, да, что да. Французы вроде как должны после боевых действий там что-то им отдают восстанавливать, да. Мы даже видели у нашего, значит, гостя Пабло на канале, по-моему, у него было видео, где, ну, я могу ошибаться, ну, по-моему, у него, что уже существует какой-то, ну, в Украине разыгрывается тендер на проект по восстановлению Мариуполя. То есть, видишь, что там как бы уже какие-то есть, ну, планы, тендеры, возможно, какие-то восстанавливать электростанции могут. Может быть, что-то с ядерной энергетикой будут связано. Потому что французы, они же тоже делают, скажем так, производят электроэнергию и так далее. Нет, братан, это больше такая пиар-акция, чисто для медийки. Вот тендер Мариуполь, это все. Мне кажется... я тебе просто говорю, что, видишь, там уже еще конфликт не закончился, а там уже люди планируют восстанавливать какие-то, значит, города, что-то восстанавливать. И вот по одной из версий, что французы, вот, ну, это одни из их интересов по восстановлению там чего. А, слушай, и еще один момент. Инфраструктуры, вот. У нас некоторые подписчики не поняли, или забыли, или невнимательно смотрели. А ты, когда я это объяснял, ты, видимо, тоже дремал, учитывая твой сегодняшний пост про 300 тысяч контингент, откуда он взялся. Поэтому я хочу повторить, откуда эта цифра нарисовалась. Я эту цифру взял не с потолка. Она изначально, когда я говорил о том, что НАТО хочет ввести контингент для того, чтобы освободить укров из тыловых регионов и отправить их на фронт, то по данным, ну, которыми, грубо говоря, я располагаю, то вот количество укров, ВСУшников, которые можно отправить на Восточный фронт, в западных и центральных регионах, в том числе снять с северной границы, именно в районе Республики Беларусь, и вообще там в западных регионах и так далее. Это вот как раз цифра 300 тысяч. То есть она вот взята вот оттуда, то есть какую группировку украинцы, если всех снимут из тыла, там с охраны объектов, со всей херни, границы там и так далее, то вот 300 тысяч получается. Дань, они-то все хотят приехать. Они, может быть, и миллион хочет приехать. Они просто не поймут, кто первый решится. И этот первый, он понимает о том, что они будут штабелями ложиться, как вот в наших разборках, понимаешь, вот с Украиной. Вот да. У нас так вышло, что вот в славянских разборках вот у нас всегда какие-то войны с какими-то сумасшедшими какими-то там, я не знаю, потерями, да, и у нас это принципиальная война, что у хохлов против нас, что у нас против хохлов, да, вот принципиальная. И вот здесь мы идем в кость-кость, пока кто-то не закончится. Да, я закончу. Вот европейцы готовы к этому или нет, понимаешь? А войти-то они все хотят. Да. После того, как я озвучил эту цифру, тогда мы еще пошутили, что натовцы смотрят ЦИПСу. Да? На следующий день один из лидеров, грубо говоря, стран НАТО, он озвучил, что мы готовим 300-тысячный контингент для того, чтобы вот как раз освободить укров, отправить их на фронт и держать вот эти регионы тыловые. Как бы, да? Вот. И 300-тысячный контингент – это не тупо французы. Это, ну, французов там может быть 1000. Это в целом. То есть поляков много планируют зайти и так далее. То есть они, французы, решили стать первыми. Почему? А хер его знает почему. Я думаю, какой-то общий договорняк есть, что на французах решили как бы проэкспериментировать. Вот почему необходимо по ним наносить удары, чтобы остальные поняли, так, эксперимент не удался, лезть не будем. Ну его нахер, короче. Ты понимаешь, ты так увлекся проведением специальных операций информационных, что даже подсказал французам, что им нужно озвучить 300 тысяч. Они такие... Вот послушайте этого русского. Черт возьми, нам надо делать точно так же. Каналья, понимаешь? И, да. Этот чертов гасконец, посмотрите, что он говорит. Он же говорит то, что нам нужно. И все. Вот. И я просто к тому, что они все хотят. И британцы, и американцы. Они все хотят зайти, понимаешь, что у меня? Они все хотят против нас воевать. Они все хотят нас победить. Но они не понимают, что... И об этом, кстати, много раз говорили. Даже вот в интервью Залужный, да, говорил, что все рассчитывали, что там Россия потеряет это энное количество там личного состава и, ну, было, будет настолько шокировано, что, значит, откажется от этого мероприятия, да? А у нас это, допустим, вызывает только злость, и больше людей идут на контракт, понимаешь? То есть, чем больше людей там может пострадать на фронте, да, вот смотри, мы постоянно озвучиваем, вот там построение, какой-то писюн построил людей, туда прилетел Хаммерс, и что? Меньше людей стало идти? Да нет, еще больше. А когда идут еще и успехи с нашей стороны, то это еще больше мотивирует людей, понимаешь? И люди еще будут... Я вот недавно разговаривал со своим товарищем с ЧВК «Вагнер». Он говорит, да, я говорю, ты вот смотри, вот говорю, сейчас актуальная тема, возможно, зайдет НАТО, да? Он мне так сказал, говорит, братан, мне главное, чтобы платили деньги, мне, говорит, насрать абсолютно, понимаешь? Говорит, у меня там много своих нерешенных вопросов финансовых, мне просто, говорит, надо, чтобы платили бабки, говорит, а кто зайдет, говорит, ну, мне разбираться не там, ну, не надо, говорит, это, ну, лишнее, говорит, забивать себе голову. Зайдут, говорит, будем, говорит, ну, будем думать, понимаешь, вот, все. То есть, как бы, люди, которые, для которых это профессия, да, это вот им все равно, да. А добровольцы, которые идут, они вот, смотри, Белгород начали бомбить, еще больше людей пошло, понимаешь. А давайте покажем, что Путин слабый, нападем на, значит, старую территорию. Напали, 90% проголосовали, понимаешь. То есть, как бы, мы, с одной стороны, рассматриваем, что у них сильная медийка, а в итоге получается, что у них тоже просчетов много, поэтому... Ну, я просто, честно говоря, не загоняюсь. Вот отличный результат по поводу, вот сегодня было написано, что 4-й Абрамс подбили наши парни, да. Получается, что как только противник бросает в бой иностранную технику, каждый считает своим долгом ее подбить, да. И вот они все-таки, видимо, после трех неудач думают, ну, этот раз у нас точно получится. Запускай. Они его запустили и тут же его подбили. Короче, да? Я думаю, ты знаешь, я думаю, надо объявить конкурс вот по поводу, значит, добыть французский шеврон, добыть французские документы, добыть живого француза, который будет исполнять французские песни патриотические для России. Вот. Ну, такого плана, я думаю, надо... Нет, но если ты хочешь провести конкурс, проводи его, пожалуйста. Я больше конкурса не провожу. Должны были людям, которые подбили Леопард и Брэдли, мы на всех поделили и всем отдали. Поэтому я больше не связываюсь с этим. У нас было, и мне, кстати, очень волновал вопрос, у нас многие звезды, там Карелин, потом Басков, потом Лепс озвучивали, что за подбитую технику они будут платить деньги. Вот мне интересно, платят ли они деньги за подбитую технику, потому что ее подбивают каждый день. Мы озвучили первый подбитый Брэдли, первый Леопард. Мы за Леопард 2 миллиона, за Брэдли 1 миллион. Там получилось, что в этом бою подбили кучу Брэдли и кучу Леопардов, поэтому мы поделили деньги на все подразделения, которые участвовали в этом бою, и всем раздали. Вот. И как бы на этом все, я умываю руки. А вот мне интересно, вот эти джентльмены, они продолжают это делать, или это было просто медийно сказано и все? Потому что... Ну, слушай, да при чем здесь деньги? Ну почему ты такой корыстный? Что у тебя все о деньгах? Все о деньгах. Ну нельзя, братан, ну пойми, не в деньгах счастье. Конкурс можно провести, призы могут быть другие. Например, футболка именно твоя, не просто там твой мерч, а вот именно... А, вот моя вонючая, в смысле. Да, так в том и смысл, понимаешь? Ты снимаешь, как бы, все, вот выставляешь футболочку и так далее. И я думаю, что, ну, как бы нормально. При этом, ну, слышишь, блин, это футболка самого админа, это круче. Нет, прикинь, чем... а чувак подбил, притащил тебе француза, а ему дали футболку, и он такой говорит, зачем мне вонючая футболка какого-то потлатого чувака, похожего на бомжа, с трусами на лице, понимаешь? Что это за приз? Американского бомжа. Ты себя недооцениваешь. На самом деле ты очень серьезный авторитет. Я тебе говорю, твоя футболка, она будет пользоваться большим спросом, чем, допустим, кепка Майкла Джексона, понимаешь? Ну, точнее, это ее шляпа. Нет, вот. самое, что я хочу сказать, что вот наши бойцы настроены мотивированно. Да? Те бойцы, которые... Подожди, извини, я перебью тебя. Кстати, кто-то, может быть, из подписчиков скажет, я могу бойцам, к примеру, купить классный квадрокоптер. Или я могу бойцам купить квадроцикл. Понял? То есть вот может быть, кстати, вот может быть, если админ захочет конкурс провести, не Я не дадите. захочу, я тебе уже говорю. Если хочешь Что ты? конкурс, бери на себя эту всю суету, Братан, ты пожалуйста. знаешь, на мне и так куча других сует, блин. Мне еще эту Ну, суету. так и не надо ж мне, меня тоже озадачивать, Слышишь, понимаешь? да ты, блин, ты он играешь все время в Call of Duty, блин. У тебя есть время, ну, выдели ты там, не знаю, час времени на это. Так прикинь, ну, тут ни хера Можно себе. подумать, ты не играешь. Ну, блин, иногда. Не, ну сейчас уже давно не играл я. Ну вот, упрекать меня начал, смотри. Ну, у меня это не на постоянке, у меня это А у периодами. меня что? Я прямо просыпаюсь и начинаю мышкой дергать сидеть там, да? Ну. А ты даже во сне это делаешь, ты спишь такой. Ты, кстати, веди платные стримы, как ты спишь. Сейчас Нет, это. я предлагал тебе подушку, значит, в стрим, как ты, чтобы ты лежал так. Потому что люди пишут, что с Станилом, ну, встал, ну, вот, поэтому. Устал Ну, мухоту. что, подожди, мы поржали, это все хорошо. Давай к серьезной теме переходи, которую сейчас, значит, обсуждают весь телеграм-канал. Да, друзья, мы иногда затрагиваем эти темы, и стоит затронуть сейчас. Это тема про проблемы с мигрантами, да, и с тем, что мигранты и дети мигрантов, ну, ни хрена не хотят, скажем так, принимать нашу культуру, наш образ жизни, а пытаются навязать свой. И при этом агрессивно, при этом они демонстрируют свою ненависть к русским. Вот, ну, с ранних лет, да, то есть то, что там дети мигрантов бьют местных жителей, говорит о том, что в семье этих детей обсуждают то, что вообще это наша земля, русских надо отсюда выгонять. Ну, грубо говоря, да, что, ну, как бы русские такие, русские сякие и тому подобное. Поэтому я очень надеюсь. Тема какая? Сегодня появилась новость, да, о том, что утром, при этом, по-моему, это в 5:30 утра примерно Видео даже было, видео. видео есть, да, где три, ну там участника, я так понял, два, как бы, да, то есть один там просто стоял, второй там что-то разок там что-то поучаствовал как-то, вот основной там был зачинщик. Вот, они побили мужика 48-летнего, который, ну если это 5:30 утра, шел просто на работу, да, они его подловили и просто по фану решили его побить. У мужика из-за этого случился сердечный приступ, он умер. Вот. Сейчас там ходят слухи, опять же, в интернете пишут о том, что вроде как переквалифицировали и хотят, ну, как бы мелкую хулиганку, что типа он просто умер от сердечного приступа, и это не связано с тем, что какие-то ублюдки его просто избивали, причем там ногой в голову, да, там руками, там и так Да не далее. важно как, просто Да. мужика избили, он умер. Просто напали, да, три этих маленьких, блин, ублюдка. Вот. И сейчас там какие-то отмазки идут. Тут в чем проблема? Проблема в том, что, во-первых, какого-то хрена у нас в стране существуют диаспоры, которые что-то решают, которые иногда в некоторых регионах выполняют роль надгосударственных образований, да? То есть, которых наши СМИ показывают мнение лидера диаспоры, да, и при этом зачастую лидеры диаспоры, они сами русские не знают, они читают по бумажке очень несвязно и непонятно, что он говорит по-русски, да, то есть они считают, что это, они сюда приезжают и русский учить не надо, они свою культуру, свой язык, свои традиции решили, то есть, грубо говоря, там, свой, там, не знаю, аул или что там в Азии, да, просто привезти сюда. Естественно, они все группируются. То есть они не рассредотачиваются вот именно поодиночке, да, они группируются, появляется что-то, ну, типа, даже Землячество. землячество, гетто, диаспоры, да, то есть и они вот как бы там, братская помощь, все дела, то есть для них забить человека толпой, это не зазорно. То есть у них каких-то понятий, каких-то ограничений нет. Это, ну, это опасная ситуация. И если, ну, хотя, насколько я знаю, уже наши власти обратили на это внимание, вот, и если просто миграционную политику не исправить, то придет время, когда, ну, народ, Да, наш. Вот просто, ну, коренные жители России, при этом не только русские, а вот, а и кавказцы, как бы, и другие народы России. Уже что такое было, когда побили какого-то вагнеровца, там раненого, по-моему, или одноногого, там, или что-то такое. И, значит, вагнера собрались, пришли там под балконом, говорили, выходи сюда. Ну, возможно, хорошо, что вот так закончилось, что они просто его подождали, а он не вышел. Ну, вот. А может же просто закончиться так, что просто тоже закончится плохо. Ну, на самом деле, у меня претензия даже не к диаспорам этим. Мне вот абсолютно все равно, кто это сделал. Русские, не русские, мне все равно абсолютно. Меня интересует, почему правоохранительные органы так реагируют. То есть, если мы понимаем, что здесь есть умышленный сговор с кем-то, да, и переквалифицирование дела, да, там, с убийства, там, пускай там по неосторожности или по осторожности в хулиганку, то чем занимается служба собственной безопасности? Братан, я с тобой не согласен от слова совсем. Тут дело не в чем занимаются правоохранители и не важно, какая национальность. Национальность важна, потому что складывается так, что если было признано почему-то называть там нацисты, фашисты русских, да, что типа вы там называете нас чурками и так далее, то они же действуют по национальному признаку. Вот они делают это в отношении русских. То есть они же, ну, как бы, вот действуют по национальному признаку. При этом они не хотят учить русский язык. При этом некоторые представители там разных организаций, там «Толерантная Россия» и что-то такое, рассказывают о том, что дети комплексуют, что они в школе не могут там, ну, плохая успеваемость из-за незнания русского языка, надо что-то менять, чтобы типа знание русского языка было не обязательно. Ну, что-то в таком плане, как бы, да. То есть уже мы подстраиваемся под них. Такого быть не должно. Да, Такого быть не должно. нет, Это важно. просто должны работать законы. Понимаешь, если будут работать законы, если ты будешь делать все, скажем так, по регламенту, то, а я не успеваю русский язык учить, ты просто вылетаешь со школы автоматом. И все. Да, тут смотри, Понимаешь? еще в чем, так, вот в том-то Поэтому и дело. тут надо брать пример, вот, кстати, вот хороший пример, американская полиция. Вот там просто все равно. Если ты не выполнил законные требования, в тебя не просто выстрелили с пистолета и арестовали, а тебя просто расстреляли с пистолета. Просто вот там не просто выстрелили, чтобы задержать, а ты смотришь, когда полицейский в Америке применяет оружие, и ты видишь, что это тупо казнь. Просто А чувака у них, пять полицейских расстреливают просто. Просто а у расстреливают. них самое, у них там такая фишка, это вот как у нас, к примеру, да, если достал оружие, то есть называется по закону оголил оружие, то применяй. То есть ты не имеешь права оголять оружие, если нет причины его применить. То есть просто так, чтобы попугать, достать оружие, ты нарушаешь закон. То есть если ты видишь, что на тебя нападают, и ты должен стрелять, вот только тогда ты можешь оголить оружие. Да, И, в тут да, принципе, стрелять. тут не в этом, У них, смотри, у значит. них, я об этом смотрел один разбор, как бы, почему у американцев вот так, они тупо расстреливают. Потому что было несколько случаев, когда вот они делают один-два выстрела, а чувак продолжает на них идти с ножом. Но это понятно, потому что в наркотическом опьянении он может делать Поэтому не почувствовать там и так далее. Это понятно все. Может быть под препаратами какими-то. Мы знаем, что в Америке там очень много людей с депрессиями, там они выписывают, значит, все эти антидепрессанты просто там, ну, много кому. Поэтому ты можешь человека выстрелить, а он, ну, находясь, значит, в состоянии под воздействием этих таблеток, может не почувствовать, да, поэтому они стреляют. Вопросов нет. Я просто к чему говорю, что вот там закон доведен до абсолюта. То есть неважно, кто ты, приехал ты с другой страны, мигранты, там, гражданин США, и там, ну, абсолютно неважно, кто. Если ты не выполняешь законные требования, там закон включается на полную мощность. А у нас здесь, видишь, как стараются найти лазейки какие-то, да, вот, ага, ну его ударили, да, хорошо, но его ж не могли с удара убить, да, это ж не Майк Тайсон его ударил, там, в лучшие свои годы, да, он же падал головой, не ударился и не умер, да, а ему просто стало плохо, ну, это, наверное, он сам, ему поплохело, да, и он умер. Он же мог так на работу прийти, ему тоже могло стать плохо, и он умереть мог, да, поэтому, конечно же, это хулиганы, но это не убийство, понимаешь, но этим должны заниматься, подожди, то есть, если это все попало уже в СМИ, если какие-то телеграм-каналы сообщают о, значит, этих проблемах, то уже служба собственной безопасности, ну, главного управления МВД, ну, как минимум, должна была отправить какую-то комиссию, значит, в Санкт-Петербург и сказать: ребята, а что у вас там происходит? Там, что у вас там за переквалифицирование какие-то происходит, понимаешь? И разобраться, ну, в законном это порядке или же там есть какой-то сговор, понимаешь? Если есть преступный сговор, то должно, значит, воздействие быть. У нас, получается, сейчас будут телеграм-каналы орать, пока Александр Иванович Бастрыкин не обратит на это, значит, внимание, и, значит, не в его телеграм-канале не напишут: взял под контроль лично Бастрыкин, понимаешь? То есть у нас вот как-то вот так работает система. Хотя, ну, очень странно. Все платят налоги для того, чтобы у нас правоохранительная система работала, да? И, ну, как бы, ну, ребята там, ну, и, знаешь, как у меня друг говорил: побойтесь Бога, понимаешь? Побойтесь Бога. Да, так вот и прикол в том, что на самом-то деле есть как бы нормальные люди. Вот, то есть есть, ну, как бы нормальные там и таджики, и узбеки, как бы, да, вопросов нет. Они учат русский, они хорошо говорят по-русски, они стараются, они учатся, понимаешь? Но приезжие вот сейчас в этот период и молодежь подрастающая, они, получается, своим поведением делают так, что ко всем представителям этого народа как бы становится вот такое отношение. Люди боятся квартиры сдавать. Да, потому что им угрожают. Люди боятся там вообще там машину продать, если ты видишь, что это не русский, ну, не славянин, как бы, да, и так далее. И потом они же, их же сородичи от этого и страдают. И тут вопрос, как бы, диаспора, она защищает интересы, как бы, всех, в том числе добропорядочных граждан, да, права, ну, если она уже существует, или только преступников. А кого больше? Добропорядочных или преступников тогда? То есть диаспора же должна, как бы, интересы большинства защищать. И она, наоборот, должна заставлять так, чтобы наказание было максимальное, чтобы другим было неповадно, чтобы тень не падала на остальных. Они действуют обратно. Поэтому тут вопрос, как бы, они, может, большинство, как бы, ну, добропорядочных или большинство недобропорядочных. Они же должны интересы большинства защищать, правильно? Поэтому тут много вопросов. Нам точно надо ужесточать миграционную политику. И нам точно нужно реагировать, потому что такие процессы, особенно во времена, когда идет война, их быть в стране не должно вообще от слова совсем. От слова совсем. Любая вот такая выходка, любое хулиганство, оно должно караться максимально жестко. Там реальные сроки должны лететь. Ну, поэтому я же повторюсь еще раз. Тут не важно даже, миграционная политика ужесточаться или не ужесточаться. Тут должны просто законы работать. Просто закон должен исполняться. И все. Тут очень важен вопрос. Потому что есть диаспоры, понимаешь? И почему-то, если мы смотрим какие-то статистики, то русский парень, который в драке там повредит или привалит, как бы, гражданина другой страны, он получает по максимуму. Вот, а так, вот... я тебе еще раз говорю. Ну, потому что закон исполняется, в каком-то случае исполняется, а в каком-то случае не исполняется. Поэтому он должен просто работать, ну, одинаково распространяться на всех, а не выборочно. У этого нет денег, значит, он будет отвечать по полной. А здесь собрали бабки, значит, ага, а здесь мы переквалифицируем дело, понимаешь? Поэтому я говорю, закон должен работать просто. Человек, который там незаконно там ударил там кого-то там или чего-то в группе лиц там или еще что-нибудь напали, но они должны понимать, что мы тут хулиганкой не отделаемся. То есть нам сейчас дадут там минимум, там, я не знаю, сколько там дадут за убийство, понимаешь, вот. Плюс все вот эти моменты с документами, если они там подавались на гражданство, значит, заворачивать эти документы, эти очереди, если они уже граждане, значит, лишать их гражданства, если они не умеют себя вести. Просто вот, ну, закон должен быть суров. Вот таким вот, такими случаями закон должен быть суров. У нас просто, видишь, ну, закон это нормальный, все написано нормально. Все, вот ты можешь почитать Уголовный кодекс, да, там все прописано. Но оно не всегда работает. Вот, ну, или работает, но не для всех, предположим, понимаешь? Вот. А если бы жестко бы наказывались бы вот эти вот все конфликты межнациональные, да, то уже бы все бы ходили бы на цыпочках, понимаешь? Братан. Вот смотри, да. Сейчас, вот смотри, сейчас поджег какой-то ящик там железнодорожный, двадцатка. Зеленкой побрызгал в урну, двадцатка, понимаешь? Ударил прохожего, он упал, умер, двадцатка. И все, и будут шелковые все. Но, смотри, тут еще такой момент как бы есть, понимаешь? Это все хорошо, но на данный момент закон так не работает. Ну, вот в этом и проблема. Но, я думаю, тому, кого ударили... Ему, в принципе, кто умер или остался инвалидом, или просто пострадал, ему, в принципе, глобально будет наплевать, что дальше будет с этим человеком. Посадят его, не посадят. Нужно бороться с первопричиной, понимаешь? Вот ты, как бывший сотрудник полиции, там есть такой момент в обязательствах сотрудника, да, предотвратить. Так вот, чтобы предотвратить, вот предотвратить, нужно ужесточать миграционную политику. То есть, если люди не хотят учить наш язык, нашу культуру, нашу историю, да, чтобы сдать экзамен, то зачем нам такие специалисты? Это не высококлассный полезный специалист для нашей экономики. Это просто потенциальный хулиган, бандит, преступник, который никогда не примет наши законы и будет жить по своим законам и делать, что хочет. Вот, поэтому, вот, чтобы не было такого, чтобы предотвратить такое поведение людей, причем это же каждый день в разных регионах, городах происходит, да, еще там в Краснодаре или в Красноярске обдолбанные малолетки, тоже там дети мигрантов под каким-то, там, по двору бродили, домахивались до людей, как бы, понимаешь, и так далее. Это тут, чтобы предотвратить вот это, не просто наказать по факту, а предотвратить, вот, ну, нужно ужесточать миграционную политику. И те, кто не хочет принимать, как бы, да, то есть кто ведет антисоциальную какую-то, ведет себя антисоциально, да, вот, даже не нарушая, ну, не совершая преступления прям, а просто там где-то, блин, сказал там русские вы козлы, там, или просто там под наркотой до прохожих домахивался, все, депортировать со всей семьей его на родину. Понимаешь, вот так, тогда этого не будет. Вот, но, и все. Вот это самое главное. А потом уже наказание, это понятно. Но, как показывает практика, там людям, в принципе, на последствия, они не думают о последствиях, понимаешь? Они делают, а о последствиях не думают. Поэтому, если они будут даже знать, что им светит двадцатка, они все равно будут это делать. Что мы с тобой не спорили, как всегда. Нужно тогда работать в двух направлениях. На предотвращение, как ты хочешь, и следить. Понимаешь, я не знаю, вот, ну, создали кучу там силовых ведомств, которые должны друг друга контролировать. Но есть же специальные подразделения, которые должны это все контролировать. Они же получают за это зарплату, собственно говоря. Почему это все не, ну, не знаю, не изучается, эти уголовные дела, там не проводятся какие-то проверки, или, может, проводятся, но вот когда только что попадет это в СМИ или в телеграм-каналы, так получается, что ли, быстрее всего реагируют или что. А до этого они просто получают зарплату, значит, сидят, ждут, что когда какое-нибудь дело уголовное, несправедливое всплывет, значит, в телеграм-канале. Только тогда эти люди начинают отрабатывать свою зарплату. Получается так, наверное, да? Вот. Поэтому я, ну, я сторонник того, что закон просто должен быть очень жесткий. Вот. И вот я уже много раз приводил, значит, приводил примеры, что наши сотрудники, да, вот когда мы говорим, что вот надо жестко, да, значит, с преступниками обращаться, да, вот. Я, кстати, когда работал в СОБРе, вот были такие очень, знаешь, как очень дерзкие, значит, ну, ребята, вот, и они вот, когда их задерживало, вот, ну, я могу за свое отделение сказать, да, вот наше отделение, они иногда говорили, а мы не думали, что так в милиции могут работать, понимаешь? Да, да. Все тогда, Даня да. Выкручивает руки себе, значит, он устал, и пора заканчивать. Да, мне выкручивают руки санитары, сейчас пора смирительную одевать. Короче, да, друзья, спасибо всем, кто иногда присылает на методички. Вот, спасибо большое, они расходятся как бы по подразделениям, по гражданским, кому это интересно. И мы делаем большое общее дело, да, потому что снова там какая-то 23-летняя девушка в Кирове бросила коктейль Молотова. Ну, подожгла, короче, администрацию города, потому что у нее мошенники из ИПСО 4 миллиона она им перевела. Они говорят, хочешь, чтобы мы тебе их вернули? Да, подожги, пожалуйста, администрацию в своем городе. Она пошла, подожгла, короче. Ужас просто. Для того, чтобы этого не было, нужно заниматься образованием населения. Как бы. И вот как раз методички, они помогают. Причем многие, кто прочли, они все поняли и хорошо отзываются. И это отдельно приятно. И это каждый из вас вносит свой вклад в это. Спасибо вам огромное. И скоро, я все-таки надеюсь, мои правки к фильму будут исправлены. И выйдет этот фильм как бы по методичке, да? Уже кто-то сможет и визуально посмотреть. Ну и плюс отдельно будет аудиодорожка, кто-то прослушает, кому больше так нравится. Вот, поэтому как-то так. Все, всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.